Чтобы поддержать дух в князе, Суворов из глубокой пристани писал ему: «Вы велики, ваша светлость. Ясно вижу, как обстоят дела. Будущее управляет настоящим». Григорий Александрович вызвал из Севастополя сюрвайора Прохора Курносова. Все галеры и плашкоуты, на которых государыня к нам приплыла, начиная переделывать для нужд воинских, чтобы несли единороги, мортиры и гаубицы больших калибров. «Если я тебе полную мочь дам, скажи, к сентябрю управишься ли?» «Не спать, не есть нам», — отвечал Курносов. «Не спи, не ешь. Где лес бракованный? На складах. Из него можно бомбардирские боты делать, а из военного леса — лодки канонирные. А золочу, в бригадиры выведу или расстреляю, если не управишься. Без грибной флотилии смерть нам. Если турки в Днепр сунутся, то Херсон голыми руками возьмут». Суворову он вручил самый ответственный и опасный район боевых действий — оборону Кинбурнского полуострова. Стоит на карту глянуть, и дураку ясно, что коса Кинбурна, словно язык длинный, в лиман высунулась. «По этому-то языку, — говорил Потемкин, — турки прямо в рот к нам залезут, и там нашей милости они все зубы повыдирают». Из Очакова доходили слухи: гарнизон усиливается, турки получают хороший рацион, а дезертиров без проволочек вешают, в момент казни давая выстрел из пушки. Больных в Очакове очень мало, значит, и в медицине навели порядок. Запорожцы говорили, что Гусейн-паша, старик осторожный, тайком вывез из Очакова немало драгоценностей и закопал их на острове Березани. Взять бы нам Березань, да пограбить все в ямах. Потемкин навестил Кинбурнскую косу, через трубу долго оглядывал Очаков, утопающий в желтой пылище. «Турки скот гоняют на выпас», — пояснил Суворов. Через русского консула в Яссах известились, что Булгаков уже заточен в Эдикуле. Все стало ясно — война. «Александр Васильевич, имею я намерение войско Голенищева-Кутузова придвинуть к устью Буга. Что скажешь?» «Михаил Илларионович хитер. Его и Дерибас не обманет». С этого времени имена Суворова и Голенищева-Кутузова все чаще стали соприкасаться в военной истории государства. Их объединяли Днепр и Буг, впадавшие в один лиман одного моря. Современник писал: «Представлена в Эрмитаже сочиненная графом Сигюром трагедия «Кориолан». Площадная молва возвещает нам войну с турками, и для того его светлость Потемкина не скоро суда ожидают». К возвращению Екатерины гениальный Кваренги закончил создание царственных лоджий Рафаэля, чем и доставил императрице приятное удовольствие. Сильные дожди и туманы задержали двор в столице, а в августе перед Зимним дворцом разразился бунт рабочих строителей, которых обирали подрядчики. Екатерина боялась подходить к окнам, чтобы в нее не запустили с площади булыжником. Бунтовали каменщики, занятые облицовкой фонтанки в гранит. Рабочие требовали на площадь императрицу, а графу Ангольту, который русского языка еще не постиг, они раскровенили лицо. Безбородко сказал, что надо призвать Архарова, генерала от полиции, давно уже славного умением говорить с простонародьем шутками-прибаутками. «Хороши шуточки», — отвечала Екатерина. «От самого Курска ты со мной вместе наблюдал бедствие народного голода. Что мне Архаров с его юмором? Зови сюда конную гвардию». 17 мужиков конногвардейцы взяли с площади под Белой Рученьки и повели туда, куда всех водят в таких случаях. Но чтобы не усугублять недовольство в народе, Екатерина, человек практичный, арестованных велела тут же отпустить, не наказывая, а подрядчиков отдала под суд. Из Европы пришли 4 корабля с овсом, и петербуржцы расхватали овес моментально. Это был нехороший признак. Избалованные в еде, петербуржцы овсу радовались. Известие о войне дошло до столицы только 29 августа, когда на юге страны уже пролилась первая кровь. Екатерина выслушала, что Булгаков посажен в одикуль, и после обедни, на выходе из церкви, стала плакать. То, что война случится, она знала, но не могла предположить, что война возникнет столь внезапно. Чувства ее были оскорблены еще и тем, что Турция вероломно начинала войну при общем рукоплескании Европы. «Как ненавидят нас все!» — сказала она с яростью. «И будь она проклята, эта Европа паршивая! Мечутся, словно кошки угорелые! Ну, хорошо!» — произнесла Екатерина с угрозой. «Дадим вам всем звону!» Безбородко вызвал Сигюра. Ополчась против интриг Пруссии и Англии при дворе султана, он сказал, что укрепление южных рубежей России никак не было признаком близкого нападения. «Мы не мыслим о разрушении Оттаманской империи, но Тавриду разбойникам не вернем. Государыня полагается на авторитет вашего короля, и если он, ваш король, прибегнет к посредничеству, дабы немедля вернуть свободу Булгакову, переговоры наши с Портою, мирные, вполне могут возобновиться». Екатерина вызвала к себе не Кобенцля, а Делиня. «Не скрою, я ошарашена. Но не войной, а тем, что война явилась слишком скоро. Революция охватывает Фландрию, Брабант и Голландию. В таких условиях сможет ли ваш император и мой друг Иосиф открыть военные действия одновременно с нами?» «Он уже открыл их, послав большой корпус не против Турции, а против возмущенных австрийских Нидерландов. Я буду прям, — сказал Делинь, — на помощь Вены вы не рассчитываете». Для Екатерины это был удар, но она выстояла. «Как вы полагаете, что Иосиф сейчас предпримет?» Свой ответ Делинь записал. «Он пришлет вам добрые пожелания. А так как пожелания по почте пересылаются удобнее, нежели двигаются армии, то письмо императора будет переполнено ими». Вскоре из Вены поступило распоряжение, чтобы Делинь оставался при русской армии Потемкина, атташе наблюдателем. «Езжайте. Принц Нассау-Зиген уже воюет». Екатерина созвала расширенный совет. «Чаю, вы все знаете, что турки дерзнули посадить в семибашенный замок, Эдикуль, министра нашего. Для изъяснения коварного поведения Порты сообщена вам будет графом Безбородкою историческая справка от коллегии дел иностранных». Безбородко с большим разумом составил записку, в которой изложил перечень нарушений Кучук-Кайнарджийского мира со стороны турецкой и заключил свое чтение словами: «Свет беспристрастный ясно видит, что со стороны российской предшествовали одни лишь искренность и миролюбие». Екатерина, очень печальная, сказала: «Сами видите, что достоинству нашего государства нанесено неслыханное оскорбление. Превосходство сил Турции сознается нами. Вмешательство Англии и Пруссии вызвало острое воспаление в голове Абдул-Гамида, но можем ли мы быть уверены в дружелюбии Франции? Любезность нрава Сигюра политического климата еще не меняет. Со стороны шведской останемся в подозрении и будем свято уповать исключительно на собственные силы. Да не может так быть, чтобы русское воинство не осиялось новою славой». Она откачнулась в кресле. наступила тишина. «Ну что вы молчите?» — сказала императрица. «Дело за малым. Давайте сообща составим манифест к народу». Обращение к народу выглядело так. «Оттаманская порта, утвердивший вечный мир с Россией, вероломно нарушила свою святость оного. Мы полагаем нашу твердую надежду на правосудие и помощь Господню, на мужество полководцев наших, графа Румянцева-Задунайского и князя Потемкина-Таврического, и храбрость войск наших, что пойдут следами недавних побед, коих свет хранит память, а неприятель наш понесет свежие раны». Так вот начиналась Вторая русско-турецкая война. Официальный Петербург беспокоило молчание Потемкина.